«Хм, что-то переменилось?» Арк шел по улицам Сели со смущенным лицом. Атмосфера города заметно отличалась от той, что он видел еще вчера, до начала расследования. В частности, теперь местные жители провожали Арка взглядами и шептались за его спиной. Но, несмотря на то, что это было довольно странно, Арк решил игнорировать эту перемену в поведении горожан и добрался до Додзи, не обращая на них внимания. Когда он вошел, к нему тут же подбежал знакомый хоббит. «О, наконец-то ты вернулся! Я догадался, что ты скоро придешь, когда услышал новости». «Новости? А ты не в курсе? Теперь ты знаменитость Селя. Разве не ты спас бедняков из трущоб? Хоть никто и не знает всех деталей наверняка, людям известно, что таинственная болезнь каким-то образом связана с мастерской Сейрана, и что тебе удалось разобраться с проблемой». Хоббит неожиданно подошел ближе и зашептал. «На самом деле люди недолюбливали Агата, вечно пытавшегося выставлять свое богатство на показ. Так что новость о том, что ты поставил его на место, мигом разлетелась по городу». «Ах, вот оно что». Теперь Арк понимал, почему сельцы пялились на него. До того, как вернуться в город, Арку пришлось отключиться на 4 часа, что составляло 12 часов времени для NPC. Центр города находился не так уж далеко от трущоб, так что за это время слухи успели распространиться и долететь до ушей хоббита, который тем временем говорил, внимательно смотря на Арка. «Мои глаза не обманули меня. Ты и правда честный человек, который не позволит любой несправедливости остаться без должного наказания, и ты достоин того, чтобы изучить тайную технику основателя Додзи. Наконец-то его искусство найдет своего продолжателя». Хоббит настолько усердно хвалил Арка, что его лицо покраснело. Но Арк не слушал его болтовню о легенде и лишь хотел изучить тайную технику как можно скорее. К статуе основателя он приблизился с лицом, выражающим большие надежды. Как и раньше, та повернулась вокруг оси, тем самым открыв отделение со свитком, и когда Арк взял его в руки, перед его глазами появилось сообщение. «Благодаря поиску истины вы получили возможность изучить навык тайных знаний. Навык тайных знаний — веренные свитки, и для изучения требуется 7000 славы. Хотите изучить навык?» Арка не стоило спрашивать дважды, он прошел через слишком многое ради изучения этого навыка. Он торжественно подтвердил свое намерение, в ответ на что свиток раскрылся и окутал Арка своим сиянием. В этот момент перед ним возник призрак хоббита, сидевшего в позе лотоса. Тот забормотал что-то невнятное с такой скоростью, будто его речь была записана на пленку, перемотку которой ускорили в 4 раза. Таким образом, он передавал Арку знания в верных свитках, и когда хоббит закончил говорить, выскочило очередное сообщение. «Вы изучили навык тайных знаний. Верные свитки, особый, активный. Много лет тому назад эту технику использовал хоббит, мастер кунг-фу. Она позволяет использовать часть здоровья для преобразования концентрированной энергии. Конечный результат действия верных свитков зависит от трех элементов, определяемых случайным образом, которые обозначают эффект навыка. Таким образом, этот навык знаний во многом зависит от удачи. Хоббит, создавший этот навык, использовал его в критической ситуации, но ему не повезло, и в результате этого он погиб. Тем не менее, теперь хоббит-мастер передает эту технику следующему поколению последователей. Перезарядка лотерейной атаки — 5 минут. Затраты здоровья — 500. Навык можно использовать с любыми видами оружия». И что все это значит?» Прочитав информацию о навыке, Эрк сконфуженно скривил лицо. Будучи наслышанным о легендах об основателе Додзи, он предвкушал увидеть невероятно разрушительный эффект. Но то, что он прочел в информационном окне, немного не соответствовало его ожиданиям. Эффекты урон атаки определялись случайно, путем лотереи. К тому же тот хоббит погиб из-за неудачного применения навыка. Это совсем не было похоже на кунг-фу. Изначально Арк счёл, что навык будет каким-то образом относиться к боевым искусствам из-за иероглифа «квон», входившего в его корейское название, как в слове «тэквондо». Однако оказалось, что в данном случае иероглиф означал «свиток» и ничего общего с техниками кунг-фу не имел. «Я приложил столько усилий, чтобы набрать необходимое количество славы, и все ради этого?» Он раскалился до бела от гнева. «Я думал, что основатель Додзи — герой, владевший нестандартными техниками кунг-фу! Герой? В каком смысле?» — непонимающе спросил хоббит, склонив голову на бок. «Вы сами прожужжали мне все уши об этом. Разве основатель Додзи не был легендарным мастером кунг-фу? И разве он не победил самого дьявола с помощью этого навыка?» «Что? Я никогда такого не говорил. Я лишь упоминал, что он был известен благодаря своей удаче, которая могла либо благоволить ему, либо полностью отвернуться. В один из таких моментов он и погиб». «Да как это?» Арк хотел было заорать на хоббита, но неожиданно кое-что осознал и умолк. Видимо, все это время он неправильно понимал рассказы Хоббита. Несмотря на то, что Арк теперь полностью освоил язык Бристании, когда он впервые пришел в Додзе, его понимание языка не превышало 30%. Естественно, он не понимал большую часть сказанного и в итоге додумал легенду мастера Додзе самостоятельно. О, господи, это значит, что... Как и следовало ожидать, языковой барьер вышел ему боком. Все-таки нужно было потратить немного денег на покупку нормального словаря в магическом институте. В таком случае его знание языка мгновенно повысилось бы до 100%, и подобной ситуации можно было бы избежать. Как результат, он спустил всю заработанную за последние дни славу на совершенно бесполезную тайную технику. «О, нет! Мои 7000 славы!» Арк покачал головой. «Ладно, что сделано, то сделано, и не стоит судить навык по описанию. 7000 славы уже не вернуть. В конце концов, навык может оказаться неожиданно полезным». Решив не исключить эту возможность, он поспешил покинуть город в поисках монстров. Едва зайдя в окружавшийся лес, Арк тут же наткнулся на группу кобальтов 200 уровня, которые станут идеальными тренировочными мишенями для испытания навыка на практике. «Ну, попробуем. Вверенные свитки!» Арк подбежал к одному из кобальтов и использовал навык. Внезапно его ослепило яркой вспышкой, и перед ним возникло нечто вроде игрового автомата. На трех его раздельных слотах виднелись изображения различных символов. Слоты продолжили крутиться, символы сменяли друг друга, пока вращение не остановилось с тремя громкими щелчками. Раздался звук фанфар, и перед Арком высветилось окошко. «Вы использовали навык «Вверенные свитки». Результаты — свойства, пацифист, приверженность, воин, окружающая обстановка лес. Выбранный способ атаки — бум-кувалда, пищащий надувной молоток. Ваше оружие будет заменено на бум-кувалду сроком на 3 минуты». «Бум-кувалда? Что это вообще значит?» Арк непонимающе уставился на информационное окно, он не совсем понимал смысл эффекта, но только до тех пор, пока меч Гвисела в его руках не превратился в огромную кувалду. «О, это же...» Но, как оказалось, изменился не только внешний вид оружия. Каждая атака молотом приводила лишь к пищащему звуку и нанесению одной единицы урона. «Что за чушь? Кто в здравом уме станет использовать такой навык?» — подумал Арк, рассматривая нелепую игрушку в своих руках. И какой смысл от такого оружия в схватке с монстрами, вооруженными настоящим мечом или булавой? Ему еще повезло, что он решил испытать его на кобальдах 200 уровня. Если бы меч Арка превратился в этот молот при сражении с опасными монстрами, то он бы уже дожидался истечения обратного отсчета до возрождения. Возможно, я просто пока еще не знаю, в каких ситуациях вообще имеет смысл использовать верные свитки. Скорее всего, навык может создать множество необычных эффектов, полезных при различных обстоятельствах. Да. Если его результат случайен, то буду считать, что в этот раз просто не повезло. По крайней мере, ему хотелось так думать. Когда надувной молоток исчез, он зажмурил глаза и попробовал использовать навык снова. На этот раз ему выпал эффект «Фанфарон». Испробовав его, Арк счёл, что этот эффект относился к более удачным. «Бададыщ!» Каждый взмах его меча сопровождался яркой вспышкой и оглушительно громким ревом. «Судя по всему, фанфарон повышает урон от моих атак. Значит, веренные свитки все же могут быть полезны. Только по зрелищности атаки можно с уверенностью сказать, что ни один из моих обычных навыков не дает такой прибавки к урону». Когда Арк взмахнул мечом еще раз, тот вновь засветился, издав глубокий рык. Он с чувством удовлетворения осмотрел меч, однако вскоре заметил, что кобальды до сих пор противостояли его атакам. Как оказалось, несмотря на яркие спецэффекты, удары мечом наносили кобальдам не более одной единицы урона. Как и следовало ожидать от названия, этот эффект был лишь блефом для устрашения соперника. Кроме внешнего вида, фанфарон ничем не отличался от бум-кувалды. Через 5 минут Арк применил верные свитки еще раз. На сей раз ему выпал удар гоблина, позволявший с вероятностью в 50% оттолкнуть или оглушить цель. Другой эффект — подлый вор — при ударе выбивал из монстров одну медную монетку. Эти эффекты были чуть более полезными, но все же предсказывать их появление было невозможно. Судя по всему, вероятность получить положительный эффект составляла около 10%. При этом удар гоблина отталкивал монстров всего на 1-2 метра, а оглушение длилось не более 1-2 секунд. Подлый вор, в свою очередь, мог выбивать деньги только из тех монстров, у которых они находились в инвентаре. Да и состояние подобным образом не сколотишь. Даже сотни медиков в сумме составляли всего одну серебряную монету. Мало того, веренные свитки использовали здоровье вместо маны. После того, как Арк протестировал навык несколько раз, у него оставалось всего 1000 здоровья. Конечно, он мог развлекаться так с кобальдами сколько угодно, но против высокоуровневых монстров потеря 500 здоровья была непозволительной. О, господи, это событийный навык! В итоге к такому выводу пришел Арк, опробовав веренные свитки в деле. Как и классы, навыки разделились на два типа. Первый из них был полезен в типичном бою, а второй обладал уникальными свойствами и использовался в игровых событиях или просто для развлечения. Безусловно, у веренных свитков было множество нестандартных применений, однако все из них были довольно бесполезны в обычном бою. Разумеется, некоторые эффекты, вроде удара гоблина, имели свое применение, но их появление было непредсказуемо, а цена в 500 здоровья слишком высока. На что я потратил всю свою славу? Арк чуть не упал в обморок от разочарования, в то время как в нем начал закипать гнев. Однако он не учел один факт. Несмотря на видимую бесполезность, изучение верных свитков обошлось ему на 1000 слава дороже, чем другая тайная техника — отряд призрачных рыцарей. Это должно было означать, что у навыка есть какое-то тайное применение. Однако расстроенный Арк все равно чуть не плакал от обиды и не мог, да и не хотел думать о подобных вещах. Когда Арк с головы погрузился в разочарование, он неожиданно услышал знакомый звук. Причем шум доносился откуда-то извне игры. Это был рингтон его телефона в реальности. Кто это? В такую рань? Кто мог бы звонить ему в столь ранний час? Но в любом случае у Арка больше не было настроения продолжить игру, так что он раздраженно отключился от модуля. «Алло?» — сказал Арк в трубку. «Хенво, у нас проблема!» — раздался неожиданный крик ему в ухо.